16 мая 3-го года миссии, четверг, около полудня. Галлиполийский полуостров, долина Анафарта, бывшая британская колония Нью-Норфолк. В половине 4-го утра, когда стало уже достаточно светло, чтобы не спотыкаться, лейтенант Гаврилов отослал отделение старшины Караваева в сторону юго-западного британского блокпоста для атаки того с тыла. Одновременно погибшему рядовому Потапову его товарищи по отделению начали копать могилу на вершине холма, а убитых британцев принялись стаскивать в сторону от лагеря, туда, где они в ближайшее время никому не будут мозолить глаза. За этим занятием в 4 утра, когда солнце всходило над горизонтом, морских пехотинцев и застал лейб-гусарский разъезд под командованием младшего вахмистра Калашникова. Старший разъезда с высоты седла внимательно оглядел мизансцену разгромленного британского лагеря, усмехнувшись в пышные усы при виде связанных англичан. Затем отрапортовал лейтенанту Гаврилову, мол, дюжину вражеских солдат в верхней части долины, пока те глазели на устроенную тут иллюминацию, люди господина поручика Авдеева взяли в ножи, никого не брав в плен, ну а своих потерь в результате операции не имеется. Закончив доклад, гусары развернули коней и поскакали обратно, нести своим благую весть, что главный лагерь британцев разгромлен и дорога свободна. А уже в 6 утра наблюдатель с вершины высоты 60 сообщил, что видит в бинокль спускающийся с восточной части долины отряд поручика Авдеева в полном составе с кавалерией и невооруженным женским подразделением. И почти тут же последовал доклад, что с юго-западного направления в бывший британский лагерь возвращается отделение старшины Караваева и вместе с ним бойцы старшего унтер-офицера Середы, а в море видна идущая к берегу подводная лодка. Процесс воссоединения дружного коллектива был стремительным. Буквально час назад каждая группа или отряд действовали на своем направлении, и вот вскоре они снова станут одним целым. Оставив в лагере старшим подпоручика Акимова, лейтенант Гаврилов в сопровождении одного бойца-автоматчика поспешил на берег встречать командира всей их группы, ибо иначе невместно. Растерзанные ночными пожирателями мертвого мяса останки британских офицеров его не впечатлили. Эти люди повели себя в новом мире как дикие звери, то есть как фашисты, а потому конец их оказался закономерен. Туда им и дорога. Тем временем подводная лодка бросила якорь в метрах в 300 от уреза воды. Шлюпка со скольда взяла на борт одного человека и под ритмичные взмахи весел стрелой помчалась к берегу. «Здравия желаю, товарищ капитан-лейтенант», — приветствовал командир морпехов старшего по званию и должности. «Операция по ликвидации британской колонии прошла успешно. Имеется 21 пленный, остальные враги уничтожены. Наши потери – 1 убитый и 5 раненых. С востока на соединение с нами движется отряд поручика Авдеева. Потерь в его отряде нет. Должен сказать, что вы нам очень помогли, уничтожив артиллерийским огнем вражеский командный состав, после чего в лагере у противника произошла буржуазная революция, что сильно облегчило нашу задачу». Капитан-лейтенант Голованов пожал своему собеседнику руку и ответил: «Здравия желаю, товарищ лейтенант. Поздравляю вас с успешным завершением операции. Потери – это, конечно, скверно, а вот пленные, наоборот, отлично. В правильном бою при штурме укрепленных позиций готового к бою противника потери были бы гораздо больше, поверьте моему боевому опыту», – с хмурым видом сказал лейтенант Гаврилов. «Что касается пленных, то, как мне кажется, это такие мерзавцы, насильники и убийцы, которым жить дальше вообще незачем. Только раз уж мы не пристрелили их в ходе боя, поступать дальше требуется по закону, судить быстрым и суровым, но справедливым судом, после чего присоединить к их уже мертвым приятелям. Спасенные нами местные жители должны видеть, что их жизнь и честь имеют для нас значение, и что за них теперь мы будем мстить так же, как и за прочих советских людей. У нас там дома, когда пришла помощь из будущего, с этим стало очень строго. Если при обыске особисты найдут у пленного фрица фотокарточки с казненными советскими людьми, то мерзавца тут же отдают под трибунал, а потом 15 минут на формальности и к стенке или на сук». После этого Гаврилов во всех подробностях разъяснил свою идею с ускоренным судопроизводством а-ля Степан Разин. Пока командиры разговаривали, шлюпка, оставив на берегу половину оскольдовцев, на 3 парах весел вернулась к малютке за следующими пассажирами, которыми должны были стать бойцы младшего унтера Неделина. «Ну что же, товарищ Гаврилов», — сказал капитан-лейтенант Голованов, — «хорошая у вас мысль, одобряю. Сейчас соберемся все вместе и пойдем разбираться с вашими британцами. А пока познакомьтесь со старшим боцманом Деревянко с русского крейсера «Аскольд» из 1915 года. Это именно он командовал расчетом орудия, который снайперским огнем в 4 выстрела положил все командование британской колонии. «Благодарю за хорошую работу, товарищ Деревянко», — сказал лейтенант Гаврилов, пожимая мозолистую руку старшему боцману. «Сделано хорошо». «Рады стараться, товарищ лейтенант», — ответил подтянувшись старший боцман и добавил. «Ничего сложного там не было. Йенти, британские офицеры, сами вылезли под расстрел, будто им надоело жить». «Скорее всего», — сказал капитан-лейтенант Голованов, «господа британцы недооценили калибр нашей пушки, сочтя его неопасным. Но вы, товарищ Деревянко, доказали им, что бояться следует не самих пушек, а хороших артиллеристов. Из Аквилонии уже сообщили, что там вас и ваших людей дожидаются с нетерпением, ибо 2 4-дюймовых морских орудия в береговой обороне у них имеются, а хороших расчетов к ним нет». К 8 утра, оставив на подлодке вахтенных, а на берегу у шлюпки 2 автоматчиков в карауле, командиры вместе с моряками со Скольда, большей частью команды «Малютки» и отделения младшего унтера Неделина, пришли в бывший британский лагерь. А там уже стоял дым коромыслом. Отряд поручика Авдеева успел присоединиться к основным силам, и начальница над женщинами взялась за дело. Освобожденные из британской неволи местные женщины уже надели свои меховые штаны и куртки-парки, и теперь с хмурым видом выслушивали распекающую их Наталью. По крайней мере, со стороны все выглядело так, будто она их распекает. Для них, местных, еще не имевших дела с людьми из группы капитана-лейтенанта Голованова, Наталья, одновременно с легкостью общающаяся и на языке людей, и на языке чужих, выглядела крайне непривычно. С самого начала пребывания британцев в этих краях местные люди видели от них одно лишь зло, и от других чужих, которые с легкостью перебили первых, они тоже не ожидали ничего хорошего. И вот приходит местная женщина и на вполне понятном языке объясняет им, что все совсем не так. Со стороны на этот спектакль по-доброму смотрят женщины бывшего клана Трясогузки, которые уже прошли через подобную процедуру. Им еще страшновато идти в далекую страну, понятие плыть их сознание пока не воспринимает. Но при этом они уверены, что чужие, принявшие их в свой клан, не причиняют вреда женщинам и детям. Многие из них уже присмотрели себе новых мужчин, только пока не знают, как сказать тем о своих намерениях. И тут же на происходящее смотрят матросы со Скольда. Для них такая картина в новинку, а потому смысл действия непонятен. И за разъяснениями они обращаются не к капитану-лейтенанту Голованову, слишком большое начальство, а к младшему унтеру Неделину. Мол, что тут творится и зачем здесь эти женщины, ведь все же знают, что баба на корабле не к добру. «Баба, то есть женщина», — ответил добрейший младший унтер, — «тут тоже человек, как и матросы вроде вас, а потому относиться к ней требуется со всевозможным уважением. И в то же время местный женский элемент совершенно не заражен барскими привычками и ловок на руку, а потому оказывает нам большую помощь по хозяйству. Мы для них защитники и кормильцы, а они для нас любимые сестры. Но все эти женщины тут не просто так сами по себе, а составляют при нас невооруженное женское тыловое подразделение, которым как раз и командует товарищ Наталья, распекающая сейчас новенький контингент, будто фельдфебель новобранцев. А если у кого-то из вас вдруг возникнет желание жениться, то это можно сделать только по взаимному желанию и согласию, причем от женщины тут требуется желание, а от мужчины – согласие. Впрочем, с этим лучше подождать до Аквилонии, а не женихаться прямо в походе. Так уж устроена местная жизнь». И тут Наталья вдруг увидела лейтенанта Чечкина. «Александр, любимый!» – пронзительно закричала она, и, бросив все дела, побежала к супругу. «Наталья!» — крикнул тот, кинувшись жене навстречу. Встретились, обнялись и принялись на глазах у всех целоваться и тереться носами. И ведь всего 3 дня разлуки прошло, а какая страсть и нежность при встрече! Присутствующие на эту сцену смотрели каждый со своим чувством. Бойцы морской пехоты, лейб-гусары и краснофлотцы из команды «Малютки» с одобрительными улыбками, матросы «Аскольда» с интересом, пленные британцы с ненавистью, женщины бывшего клана Трясогузки с белой завистью, а новый женский контингент с нескрываемым ужасом. Вот как раз к новеньким Наталья и повела своего супруга, взяв того за руку, как телка на веревочке. Объяснять, что любовь – это вкусно и доступно каждому, то есть каждой. Тем временем командиры наскоро проводили военный совет на ногах. Капитан-лейтенант Голованов, окинув место британского лагеря внимательным взглядом, сказал, что для постоянной стоянки до прибытия фрегата это место подходит плохо. Во-первых, далековато от моря. Во-вторых, слишком загажено присутствием предыдущих обитателей. А потому еще до наступления темноты, впереди целый день, необходимо переместиться к устью речки Касадере. Она же в наши времена Буюканафарта Азмак. Ну а пока следует по-быстрому разобраться с британцами. Кто там виновен так, что его исправит только могила, а кого еще возможно перевоспитать? В качестве консультанта по вопросу организации большого процесса над британскими военными преступниками привлекли вольно определяющегося Кареметова. Как-никак, человек имеет полное юридическое образование, ему и карты в руки. Опираться нам следует не на наши юридические нормы, тем более, что в каждом мире они свои, а на местное законодательство, немного подумав, сказал несостоявшийся помощник присяжного поверенного. Как, например, в Аквилонии карается изнасилование? «Насколько нам известно, — ответил капитан-лейтенант Голованов, — изнасилование, как и любое тяжкое насильственное преступление, карается в Аквилонии усекновением головы. Быстро и радикально. Преступления меньшей тяжести караются изгнанием из общества без оружия и снаряжения. Правда, военнопленных там обычно стараются подвергнуть процессу перевоспитания и искупления, чтобы потом превратить их в полноправных сограждан. Но этот статус применяется только к тем личностям, которые до попадания в плен либо вообще не совершали никаких преступлений, либо действовали исключительно по приказу своих командиров. Самые страшные преступления британцев – это порабощение и убийство людей, находящихся в заведомо беспомощном состоянии, то есть детей, – с ненавистью произнес подпоручик Акимов. Прощения за такое не может быть никогда и ни при каких обстоятельствах. Но эти деяния, Алексей Николаевич, тяжело вздохнул вольно определяющийся Кареметов, британские солдаты совершали по приказу своих офицеров, по большей части в настоящий момент уже покойных. Судить и вздернуть за такое можно только лейтенанта Тейлора, но Николай Иванович уже обещал ему жизнь, и я считаю, что брать это слово назад нашему командиру было бы неправильно. «А я полностью согласен с товарищем Акимовым», — сказал лейтенант Гаврилов. «Совершив свой буржуазный переворот, британская солдатня, вместо того, чтобы отпустить порабощенных на волю, стала самым неприкрытым образом пользоваться их подневольным положением в личных целях. Прощать такое я считаю недопустимым». «А вот тут вы, Василий Андреевич, полностью правы. А я совершенно упустил этот момент», — покаянным тоном произнес Александр Кареметов. «У нас на руках дело о тяжком преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору, участие в котором всех обвиняемых считается априори доказанным, ибо взяли их с поличным на месте преступления». «Да, это так, товарищи», — с нетерпением в голосе подтвердил капитан-лейтенант Голованов. «А потому давайте больше не будем вдаваться в юридические дебри, а просто оформим всех британцев по первой категории и перейдем к другим делам, которых у нас превеликое множество». «Я думаю, что тут вы, Николай Иванович, не правы», — ответил несостоявшийся помощник присяжного поверенного. «В этом деле нам требуется законченность и безупречность, дать которой может только предложенный Василием Андреевичем опрос потерпевших. Если никто из них не захочет высказаться в защиту конкретного обвиняемого, чья общая вина уже доказана, то тогда мы с чистой совестью можем вздернуть его на сук или по аквилонскому методу отрубить голову». «Хорошо, товарищ Кареметов», — кивнул капитан-лейтенант. «Пусть будет так». Процесс над британскими военными преступниками и в самом деле оказался недолгим. Сначала председательствующий на суде капитан-лейтенант Голованов зачитал составленное вольно определяющимся Кареметовым обвинительное заключение. Закончив читать бумагу, он добавил, что высокий суд в составе 4 командиров подразделений пришел к заключению, что все представшие перед ним обвиняемые по совокупности виновны в указанных деяниях, так как были застигнуты с поличным на месте преступления. Наказание по местным законам – смертная казнь через отделение головы от тела. После этого Наталья перевела речь командира на местный кроманьонский язык, а Александр Кареметов – на английский. Что тут началось? Претерпевшие насилие от британцев одобрительно загомонили, а вот сами обвиняемые стали биться и орать, что все это не по правилам, что нельзя казнить белых людей за обиды, причиненные дикарям, и вообще они требуют себе нормального английского судью. Потом некоторое время ушло на то, чтобы подчиненные лейтенанта Гаврилова, которым на этом суде была отведена роль приставов, ударами рук и ног по разным чувствительным местам призвали подсудимых к порядку и уважению к суду. Когда эта цель была достигнута, началась финальная фаза процесса. Приставы по одному вытаскивали британцев на всеобщее обозрение, После чего Наталья спрашивала у местных, что этот человек им делал, хорошее или плохое, и чего он достоин, смерти или жизни. В ответ, как правило, неслись слова, далекие от комплиментов. Женщины, поняв, что в этом клане чужих их мнение действительно важно для вождей, высказывали своим учителям все, что они о них думают. Когда Наталья переводила эти ответы капитан-лейтенанту Голованову, тот опускал вниз большой палец, после чего приставы волокли окончательно осужденного к старшему вахмистру Терентьеву, бывшему среди лейб-гусар лучшим рубакой, вжиг саблей, и британская голова, совсем недавно воображавшая себя плантатором-рабовладельцем, уже отделена от бьющегося в конвульсиях тела. Сбой случился только раз, когда на всеобщее обозрение вывели худющего как жерть в юноша, которому вряд ли исполнилось 18. Примечание. В 1914 году в Британии насчитывалось около 5,5 миллионов мужчин призывного возраста, и еще 500 000 ежегодно достигали 18-летнего возраста. Первый призыв 11 августа 1914 года был для 100 тысяч добровольцев, за которым последовали еще столько же 28 августа. К 12 сентября в армию завербовалось почти 500 000 человек. Около 250 тысяч несовершеннолетних мальчиков также вызывались добровольцами, либо солгав о своем возрасте, либо назвав вымышленные имена. Они всегда отклонялись, если их ложь обнаруживалась. Одной из особенностей формирования британской армии на раннем этапе были так называемые батальоны приятелей, группы мужчин с одной фабрики, футбольной команды, банка или чего-то подобного, которые объединялись и сражались вместе. Норфолкский полк был составлен как раз из таких приятельских подразделений. Увидев его, местные жители в основном промолчали, и лишь одна сказала несколько слов. «Он был добр ко мне», – перевела Наталья, после чего капитан-лейтенант сделал жест, чтобы приставы убрали пацана в сторону. Если не к свободе, то к жизни. После чего большой процесс продолжился до тех пор, пока все британцы не закончились. Многие истории, вроде планов оскопить местных мальчиков-подростков, так и остались в туне, поглощенные по совокупности главным составом преступления. Пока длилось это действо, присутствовавший там же лейтенант Тейлор буквально трясся от страха. Он боялся, что сейчас выйдет какая-нибудь из трясогузок и потребует, чтобы ему также отрубили голову, как и другим англичанам за такие же грехи. Примечание. Все местные женщины были для лейтенанта Тейлора на одно лицо, и он просто не помнил, с какими из них удовлетворял свою похоть. Но никто не вышел и ничего не потребовал. Так что, когда процесс закончился, о нем так и не вспомнили, Тейлор чуть было не потерял сознание отчасти. Он просто не знал, что так как ему была обещана жизнь, его дело будет разбираться в Аквилонии, и, скорее всего, решением Совета Вождей будет списание его в монахи. При этом корнет Румянцев смотрел на происходящее с интересом. Преступления британцев возмущали этого молодого человека с прогрессивными убеждениями, а их наказание он счел хоть и несколько варварским, но справедливым. Совсем с другими чувствами на судебную процедуру смотрел мичман Нечаев. Он считал все происходящее ужасным, невозможным и возмутительным. По его мнению, белые цивилизованные люди должны иметь перед дикарями решающее преимущество и иметь иммунитет в отношении уголовного преследования за нанесенные местным обиды. А вот капитан-лейтенант Голованов и его офицеры считали, что все люди априори равны друг другу, и действовали в соответствии с этим убеждением. Правда, мичман о своем возмущении никому не сообщал, обоснованно опасаясь, что это вызовет неблагоприятные перемены в его судьбе. Но эта скрытность была у него так до первой встречи с леди Сагари и последующей реакции Совета Вождей. Рядового Потапова похоронили ровно в полдень со всеми возможными почестями, троекратным залпом из трофейных винтовок и торжественными речами. Местные жительницы присыпали убитого красной охрой, а младший унтер Неделин прочел над могилой заупокойную молитву. Когда это дело было сделано, настало время собирать британские трофеи и перемещаться в береговой лагерь, место для которого наметил капитан-лейтенант Голованов.